Разумеется, такой вывод, хоть он и кажется логичным, является абсурдным. Зачем понадобилось наследодателю составлять такое странное завещание, а потом учить своего наследника, каким образом он должен лгать? Единственный правдоподобный вывод — письмо Ковальскому написал тот, кто знал содержание завещания и был очень заинтересован, чтобы этот мелкий жулик получил наследство. Поскольку вполне вероятно, что эти письма отпечатаны на одной машинке, можно предположить, что автора письма Ковальскому следует искать среди тех, кто был близок к Ярецкому, и кому не составляло никакого труда узнать его секрет, и кто смог воспользоваться его же пишущей машинкой. Этой особой, конечно, не является Ярецкая, ибо такое завещание для нее невыгодно, и у нее нет никаких оснований действовать в пользу Ковальского. «Ясно, что это не Ярецкая», — согласился майор. «Следовательно, остаются работники и ученики мастерской. Кто-то из них подсмотрел, когда Ярецкий писал завещание, и заметил совершенную им ошибку в выборе наследника. Вероятно, этого человека что-то связывало с Ковальским. После самоубийства Ярецкого друг решил помочь Ковальскому из Воломина получить наследство». Такое предположение могло бы иметь основание, если бы не один контраргумент. Почему наш таинственный друг не явился к Ковальскому лично и не объяснил ему все на словах? Почему не поставил под письмом своего имени? Если бы у Ковальского был дружок среди работников мастерской, то он не принес бы вам этого письма и ни за что не выпустил бы его из рук. Нет, я уверен, что Ковальский на этот раз говорил чистую правду. Это письмо, как и известие о том, что он стал наследником владельца мастерской, было для него полной неожиданностью. «Да, это так», — согласился Рушинский. «Объяснить, почему было написано такое письмо, — сказал майор, — для меня, криминалиста, не составляет труда, но это еще не раскроет дело до конца». Интересно, почему? Автор письма, как это следует из его содержания, знал, что Ярецкий, составляя завещание, совершил ошибку, и что не этот Ковальский спас ему жизнь. Тем не менее, автор письма хочет, чтобы именно этот Ковальский получил наследство, ибо намерен извлечь из этого личную выгоду. Каким же путем и какую? Угрожая Ковальскому раскрыть ошибку Ярецкого. Путем такого шантажа он мог вытянуть у счастливого наследника по меньшей мере половину того, что тот получил. Ибо Ковальский из опасения потерять все платил бы своему другу столько, сколько бы тот потребовал. Такой шантаж нетрудно осуществить. Это звучит убедительно, майор. Но не следует забывать, что и Ковальский непрост, его голыми руками не возьмешь. Совестью и другими категориями высокой морали он не обременен. Не раз уж получал сроки, я не уверен, можно ли его так просто запугать. А что он мог сделать? Убить шантажиста? Очень сомнительно. Ковальский жулик, а не какой-то воломинский ас. Такие комбинаторы, как Ковальский, обычно трусоваты. Скорее всего, платил бы шантажисту. Это, однако, не противоречит моему тезису, что автора письма следует искать среди людей из окружения Ярецкого. «С этим я могу согласиться», — признался майор. «Но должен вам рассказать об одном любопытном факте». «Каком?» «После того, как вы передали письмо самоубийце, мы поехали в мастерскую на Хелминскую, желая удостовериться, действительно ли за щитком счетчика лежат документы покойного. Они там и оказались». Нужно было составить краткий протокол, который должны были подписать находившиеся при этом свидетели. Обычная формальность. Один из наших работников сел за машинку, стоявшую в конторке мастерской, и отпечатал нужный текст. Из простого любопытства, ибо тогда у меня не было поводов для подозрений, я проверил, не на этой ли машинке отпечатал Ярецкий свое письмо. Не на этой машинке. Вот именно. Пишущая машинка Ярецкого — это старушка, помнящая, вероятно, еще довоенные времена. А завещание и письмо в милицию отпечатаны на чешской портативной машинке. Сей факт подтвердили и наши эксперты.